Глава 42. Одной из причин медленного прогресса в перестройке церковного полуподвала было то, что по утрам отец Фил любил подольше поспать. Лора говорила, что по будням уходит из дома в детский садик в 8 утра и чаще всего оставляет пастора мирно почивающим под ворохом одеял. «Я сова», — объяснял Фил, оправдываясь, — «и люблю по ночам смотреть старые черно-белые фильмы». Поэтому, когда в пятницу он позвонил в 7:30 утра, Нейт очень удивился. «Вы видели пост?» — спросил Фил. «Я не читаю газет», — ответил Нейт. Он покончил с этой привычкой, когда лежал в клинике. Пастор, напротив, прочитывал ежедневно 5 газет. Они были для него прекрасным источником тем для проповеди. «Думаю, сегодня вам стоит в них заглянуть», — сказал он. «Зачем?» «Там написано про вас». Нейт обул ботинки и, пройдя 2 квартала до кофейни на Мейн-стрит, купил метро, на первой странице которого красовалась статья о загадочной наследнице Троя Филона. Газета сообщала, что накануне вечером была завершена подача документов, и она, действуя через своего адвоката, некого мистера Нейта О. Рейли, вступила в тяжбу с теми, кто опротестовал завещание ее отца в окружном суде Фэрфакса. Поскольку о ней самой никто ничего толком не знал, газеты вовсю судачили о ее адвокате. Мистер О'Рейли до недавнего времени был партнером юридической фирмы Стефорда, а некогда известнейшим судебным адвокатом. Он покинул фирму в августе прошлого года. В октябре оказался под следствием в связи с банкротством. В ноябре ему было предъявлено обвинение. Дело об уклонении от уплаты налогов еще не завершено. Налоговая инспекция считает, что он скрыл налогов на сумму $60 000. Неизвестно зачем, газеты упоминали также, что он был 2 раза разведен. И уж чтобы унизить его окончательно, статью сопроводили отвратительные фотографии, сделанные 4 года назад. На ней он был снят в баре со стаканом в руке. Нейт разглядывал свое изображение. Блестящие глаза, темные, видимо, раскрасневшиеся от выпивки щеки, глуповатая улыбка. Он стоял в окружении людей, обществом которых, судя по всему, наслаждался. Отвратительно, но то было в другой жизни. Разумеется, статья была бы неполной без пересказа поразительной истории жизни самого Троя. 3 жены, 7 детей, 11 миллиардов, оставшихся после его смерти, и, наконец, прыжок с 14-го этажа. Комментария мистера О'Рейли получить не удалось ввиду невозможности найти последнего. Мистер Стефорд заявил, что ему нечего сказать. Адвокаты наследников Филона, похоже, уже так много наговорили журналистам, что их больше ни о чем не спрашивали. Сложив газету, Нейт вернулся в коттедж. Было 9:30. До возобновления строительных работ в полуподвале оставалось 1.5 часа. Итак, теперь гончим известно его имя, но напасть на его след будет нелегко. А Джордж устроил так, что вся корреспонденция на это приходила на адрес почтового отделения в DC. У Найта был теперь другой номер телефона, зарегистрированный на имя Натана Ф. О. Рейли, поверенного в суде. На звонки отвечала секретарша в офисе Джоша, которая затем передавала сообщение ему. В Сент-Майкле только пастор и его жена знали, кто он. Для остальных он был богатым юристом из Балтимора, который приехал сюда писать книгу. Желание спрятаться оказывается заразительно. Вероятно, и Рэйчел когда-то подхватила эту инфекцию. Копия письменного объяснения ответчицы Рэйчел Лейн были разосланы всем адвокатам детей Филана. Юристов это потрясло. Значит, она и в самом деле жива и полна решимости бороться. Хотя выбор поверенного несколько озадачил. Репутация О'Рейли была известна. Квалифицированный адвокат с проблесками гениальности. Не способный, однако, выдерживать сильное давление. Но так же, как судья Уиклиф, они понимали, что за веревочки дергает Джош Стефорд. Адвокаты детей Филана встретились в пятницу утром у миссис Лэнкорн в деловом квартале Пенсильвания-авеню, в современном здании, зажатом среди других, очень похожих друг на друга. Это была фирма средней руки, в которой работали 40 человек, и которая не могла привлечь клиентов высшего класса. Тем не менее, миссис Лэнкорн была дамой весьма амбициозной, о чем свидетельствовала броская, даже кричащая обстановка конторы, которую она возглавляла. Поверенные договорились встречаться раз в неделю, по пятницам в 8, чтобы обсуждать ход дела и вырабатывать общую стратегию. Идея принадлежала миссис Лэнкорн. Она понимала, что роль миротворца ей придется взять на себя. Мужчины любят задирать носы друг перед другом и драться. А ставка слишком высока, поэтому никак нельзя допустить, чтобы истцы, сидящие по одну сторону стола, пыряли друг друга в бок ножами. Казалось, что взаимные наскоки наследников прекратились. Ее клиенты Джина и Коуди наконец успокоились. Янси, судя по всему, держал Рэмбла на коротком поводке. Оли Брайт практически жил у Либигайл и Спайка. У Харка было теперь 3 клиента. 3 младшие — Рекс и Мэри Роуз. И он, похоже, остался доволен таким урожаем. Заботой номер 1 для них был Снит. Они провели несколько часов, просматривая видеозапись его первой репетиции. Потом каждый приготовил длинный список замечаний и предложений по усовершенствованию спектакля. Адвокаты беззастенчиво фабриковали ложь. Янси, когда-то бывший вдохновенным сценаристом, фактически написал для Снида 50-страничный сценарий, изобиловавший эпизодами, способными убедить любого, что Трой был клиническим идиотом.